Глава 11. Предсказание доктора сбылось. Среди ночи раздался дикий крик ужаса. Все выскочили в коридор. «Что случилось? Кто кричал?» — задавали друг другу вопросы испуганные полуодетые гости. И никто не получал ответа. Никто ничего не знал. Нельзя даже было понять, из какой именно спальни раздался крик. «Я предполагаю, что из спальни номер 2, если считать от окна», — сказал Джеймс. «Я первый был в коридоре и видел, что из этой спальни вышла фигура и направилась к окну, а потом повернула налево по коридору. Пойдемте туда». Вошли в спальню номер 2. На кровати лежал виконт Рено, тихий и обыкновенно незаметный член компании. Руки его были вытянуты, а на лице застыл ужас. Он был без чувств. После растирания и приема лекарства он очнулся, но на все расспросы конфузливо отвечал, что ничего не помнит, ничего не видел и не кричал. «Ну, а твоя фигура, конечно, была с золотистыми волосами и ненюфарами», — насмешливо спрашивал доктор у Джеймса. Так могло показаться из-за лунного света, что падает прямо через пестрое окно. Остальное впечатление дополнило тень от рамы. Спокойно ответил Джеймс на насмешку. Понемногу все успокоились и вновь разошлись по спальням. До утра тишина ничем не нарушалась. Утром Смит сообщил Гарри, что ночью случилось несчастье. «Внезапно умер один из молодых рабочих». «Что с ним?» «Неизвестно еще. Доктор со слугой находится у тела», — отвечал почтительно Смит. «Как звали рабочего?» «Блено». «Блено? Я что-то не помню такого имени», — сказал Гарри. «Это не тот ли молодой парень, которому вы, Смит, отдали нести отломленную голову статуи?» — спросил Джеймс. «Да, сударь, это он. Голова и сейчас лежит на окне в изножье его кровати». «Где же он умер?» «Во время сна. В постели. Он спал в общей людской налево по коридору. В комнате спало 5 человек, и никто ничего не слыхал ночью. Он умер тихо», — докладывал почтительно Смит. В это время вошел доктор и на общий безмолвный вопрос ответил. «Ну, конечно, паралич сердца». «Похороните как следует, да справьтесь, есть ли у него родня в деревне», — приказал Гарри. «У Блена старая тетка», — почтительно сообщил один из лакеев. «Выдайте ей $100», — прибавил Гарри. Кругом начались похвалы его доброму сердцу и отзывчивости. Желая их поскорее прекратить, Гарри обратился к Джо, слуге доктора, и спросил. «Что с вами, вы хромаете?» «Пустяки, мистер. Поскользнулся и потянул связку. И угораздило же этого Блена бросить ненюфар около своей кровати. А я в попыхах не досмотрел и поскользнулся». День обещал быть скучным. Гарри получил много корреспонденций из Америки и заперся в своем кабинете. Управляющий занялся похоронами, и гости были предоставлены сами себе. Лошади, собаки, слуги — все было в их распоряжении. Одни поехали в город, другие занялись письмами и книгами. Многие болтали. Только капитан Райт угрюмо молчал. Он забрался в угол террасы и курил сигару за сигарой. На вопросы и предложения товарищей он только сопел и мычал. Его оставили в покое. «Так на него действует воздух Европы», — смеялся Джеймс. «Нет, отсутствие женщин», — возразил Жорж К. «То или другое, но капитан Райт сильно изменился за эти последние 3 дня. Он осунулся, похудел. Сейчас он напоминает мне то время, когда нам пришлось выдержать осаду диких индейцев», — рассказал доктор. «Тогда приходилось не спать по 3-4 ночи кряду. Да, это бы еще ничего. Но надо было быть все время начеку и ждать опасности, не зная, с которой стороны и в каком виде она придет. Это страшно действует на нервы». «Доктор, и вы тоже там были?» — посыпались вопросы любопытной молодежи. «Ну, конечно. Райт, Гарри, Джеймс и я в числе других охотников попали в ловушку. Ну и досталось нам. До смерти не забудем. Зато с тех пор мы почти не расстаемся. Опасность сдружила нас», — закончил он. К доктору пристали с расспросами, и он долго рассказывал свои охотничьи приключения не только в Америке, но и в Индии.